Глава 17. В плену у ведьмы. Избавившись от Джорджа, тетя Мэри начала захватывать власть. Она разбудила трактирщика и, припугнув его драконом, объявила, что с этого момента он будет исполнять ее приказы. «Называй меня, Ваше Величество!» «На помощь!» Мистер Друвит в ночном колпаке шмыгнул через боковую круглую дверку в соседнюю комнату, но натолкнулся на крепышей с темно-рыжими волнистыми шевелюрами. Эти маленькие мужчины успели обосноваться в его трактире, словно всегда жили здесь. В их привратницкой со множеством распахнутых шкафчиков было не убрано, но запах оттуда шел приятный, цветочного меда. Они пили вино из половинок коконов и грубыми голосами что-то кричали друг другу. «Жирненькая жасминовая жужелица!» — послышалось мистеру Друвиту. «В жаккардовом жакете! Женюсь!» Стоило трактирщику сделать шажок к выходу, как крепыши сбились в кучу. Их дружное гудение не предвещало ничего хорошего. «А вы наградите меня за примерное поведение, Ваше Величество?» — робко спросил мистер Друвит у Мэри. Наступили тяжелые времена и в жизни Бренды. Тетка заставила ее убирать весь нижний этаж трактира, натирать до зеркального блеска ручки, переключатели и подсвечники. Девочки выдали нитяные полировочные перчатки, чтобы начищенные ослепительные поверхности не были испорчены отпечатками пальцев. До бук на дверях она не могла дотянуться, тогда находчивый мистер Друвит предложил ей вставать на стул. Ей приходилось также драить жесткой мыльной щеткой ковер, пока Мэри ходила вокруг и показывала на неочищенные пятнышки. У ведьмы было нервное настроение, она не могла дождаться вестей от дракона. «Здесь не пятно!» Эта тень от ножки стула попыталась однажды возразить Бренда, но тетя страшно раскричалась и растопалась ногами. Пришлось бедной Бренде тереть щеткой тень. Однажды она почти убежала от ведьмы. Ей удалось пробраться в зал с шахматными квадратами. Но Мэри вовремя заметила исчезновение племянницы. После этого случая Бренду посадили на цепь. Цепь эта была достаточно длинной, чтобы ходить по подвалу. Зато на этаж, где собирались посетители, девочка не могла выбраться. По ночам у нее чесалась и болелась нога, но Бренда быстро усвоила, что жаловаться бесполезно. Случалось у Мэри и хорошее настроение. И почему я такая красивая, Друвит? В моей семье подобных женщин еще не было. Она сидела перед зеркалом. «Ваше Величество», — трактир угодливо заулыбался. «Всякие случаются природные парадоксы», — как говаривал мой покойный дедушка. «Он тоже работал трактирщиком?» — спросила Мэри, не оборачиваясь. «У нас, Друвитов, это потомственное», — гордо ответил Друвит. «Дедушка завещал, чтобы его прах насыпали в цветочные корзины перепелки и ужа. Когда в них распускаются петунии, завсегдатые говорят: сегодня у Вигрифа цветущий вид». «Дедушку Вигрифом звали», — уточнил словоохотливый трактирщик. «Некоторые даже считают, что по ночам трактир похож на него». «После нескольких пинт пива можно что угодно увидеть», — сказала Мэри. «А дедушка ваш был сумасшедшим. Это я как специалист говорю». Мистер Друвит не заступился за родственника, только согласно хихикнул. Он надумал ухаживать за Мэри и уже намекал ей, что трактир должен остаться семейным бизнесом. Из него получился бы замечательный муж-подкаблучник. Но у Мэри имелись другие планы. «Этот носик будет шикарно смотреться на монетах», — заметила ведьма, рассматривая свой профиль. «Знаешь ли ты, дорогуша, что я выхожу за дракона?» — разговорилась она с племянницей. «Разве Тетеньки выходят замуж за драконов? Робко удивилась Бренда. Да за кого угодно можно выйти, если он влиятельный мужчина. Ты никогда не хотела стать принцессой? Хотела, призналась Бренда. Но драконов я боюсь. Все ясно. У ребенка фобия. Проведем тест. Мэри нашла тетрадку, карандаш и попросила племянницу нарисовать семейство скидморов. Когда Бренда протянула ей рисунок, тетя удовлетворенно сказала. Психологические проблемы. Что и требовалось доказать. Огромная фигура отца. Маленькая мама в самом углу. В центре брат, как я понимаю. Себя ты втиснула в промежуток между Джорджем и... Что это за баллон? Это не баллон. Это леди. Она тоже член семьи, обиделась Бренда. Собака крупнее людей. Полная дисфункциональность. Тетя Мэри вышла из комнаты, а Бренда подписала рисунок, выведя перевернутыми буквами свое имя. На подоконник сел голубь, которого девочка не спутала бы ни с каким другим. «Найди моего брата», — просила она птицу, прикрепляя рисунок к ее лапке. «Тебе кто разрешил окна открывать?» — вернулась ведьма. Мэри высунулась наружу, с подозрением осмотрела безлюдную улицу и, захлопнув окно, заперла его на обе щеколды. «Девочку надо отвезти в подвал», — приказала она Друиду. В подвале Бренда уселась на полу, прижала лицо к ободранным коленкам. Как бы ей хотелось стать эльфом! Нога сама выскользнет из железного кольца, и крылья понесут ее домой. До свидания, странный город! До свидания, тетя Мэри! Теперь вам придется самой убирать в своей гостинице. «Бренда!» — позвал кто-то слабым голосом. Девочка обернулась и увидела пузатого человечка с клоунским носом и пышным воротником. Он показался ей очень-очень знакомым. Подвал был полон и других лепечущих странных созданий с такими же знакомыми лицами. «Не бойся, мы твои человечки». Бренда вспомнила их. Это были смешные фигурки и мордочки, которые она видела в трещинах и пятнышках на стенах и двери. Когда ей было одиноко, она разговаривала с ними. Здесь был геройский офицер в треуголке. Он придумался из скола краски на двери. Индеец в перьях из отбитого кафельного узора. Дядька с трубкой в кепке, который ей мерещился у подоконника, и даже обезьяна с круглыми ушами и улыбающаяся коза, которых она привыкла видеть на стене. Никто, кроме Бренды, не знал про них. Человечки поухали, разглядывая цепи, натертую ногу девочки, посовещались и убежали. С Брендой остался один клоун. «Мы поможем тебе», — успокаивал он, трясясь от страха. Скоро все вернулись, офицер верхом на козе привез молоток, обезьяна притащила пилочку, индеец где-то раздобыл отвертку. Они подложили под цепь найденный в комнате ведьмы платок, чтобы не было больно, и принялись стучать и пилить. Стучали и пилили человечки долго, но ручки у них были маленькие, а цепь толстая. Ничего не вышло. «Прости». «Мы очень хотели спасти тебя», — сказал клоун и расплакался. «Эх, если бы кто разбудил зеленого человека!» «Разве его можно разбудить?» — спросила Бренда. «Его нужно разбудить!» — воскликнул бравый офицер. «Сделать это совсем несложно!» — наперебой заверещали человечки. «Достаточно пощекотать ему пятки. Это очень простой способ, но о нем никто не догадывается. Все ищут сложные пути. А вы откуда знаете?» «Мы его сны», — ответили фигурки. Они сообщили Бренде, что добрый гигант слышит Бренду в этот самый момент и улыбается. А еще ему часто снится Августина. Он знает о несчастьях принцессы.